Глава 24. На следующее утро мы все собрались за завтраком. Этот наглый Инглрей при нашей встрече был предельно вежлив. Меня же при виде его трясло от ненависти. Теперь я даже не представляла, как буду с ним работать. Отвечу. Да, я сегодня не выспалась, так как мне снились кошмары, ледяным тоном сказала я. На этом, надеюсь, ваш интерес к моей скромной персоне исчерпан? Я надеялся, что человек, который собирается финансировать ваши проекты, все же входит в круг ваших друзей. Таким же ледяным тоном произнес единорог. Извините, если ошибся. Зачем он про проекты вспомнил? Хочет намекнуть, что не будет их финансировать? Это делает вас лишь моим деловым партнером. Сдержанно ответила я. Ваша финансовая помощь к дружбе никакого отношения не имеет и является следствием нашей договоренности. Желаете ее отменить? Я с вызовом смотрела на него. Надо было прояснить ситуацию раз и навсегда, чтобы ему неповадно было еще раз лезть в мои сны. Конечно, он мог сейчас все отменить, но я решила рискнуть. Что-то мне подсказывало, что помощь Весты ему необходима. Инглрей сверлил меня взглядом, крепко сжав губы. С темными, как омуты, глазами, которые сверкали на бледном лице, он был невероятно красив. Сегодня его длинные волосы были убраны в косу с интересным плетением, открывая лицо. Но его холодная красота оставляла меня равнодушной. Можно восхищаться и красотой статуи, не испытывая желания прикоснуться. «Нет», — наконец ответил он. «Наш уговор в силе». Валериан, он же, в свою очередь, пообещал, что скоро посетит нас. Прощаясь, я, наплевав на всех, крепко обняла Валериана и пожелала ему удачи. Он сжал меня в объятиях и шепнул: «Помни, что я говорил». «Забудешь тут, когда предмет нашего разговора стоит рядом и почему-то сверкает глазами. Когда Риан сел на лошадь и протянул мне руку, единорог не сдержался и сказал: «Вы же упоминали, что не любите верховые прогулки». Интересно, что он этим хотел сказать? «Все зависит от компании», — ответила я. «Ася, что происходит?» — спросил Риан, как только мы отъехали. «Да бесит он меня! Ты даже не представляешь, как!» — честно ответила я. «Почему у меня такое чувство, что это не все?» «Давай не будем о нем говорить. И так утром настроение испортил». Без приключений мы покинули город и через портал вернулись в столицу. Надо было видеть лицо Драгона, когда мы явились перед его ясные очи и сообщили, что заключили устный договор с Валерианом, и он согласен раз в неделю консультировать по всем интересующим вопросам. Добили же мы короля известием о том, что проблема финансирования проекта помощи детям уже решена, и этим займется никто иной, как хранитель собственной персоной. «Ася, неужели вы ему в глаз дали?» — пошутил Драгон. «Вообще-то, дала», — нехотя призналась я, и король плюхнулся на стул. Риан же превратился в статую. «И помогает нам. Хранитель финансирует наши проекты. Так что бейте, Асенька, бейте». Нет, он точно издевается. И главное, довольный такой. Керри я не била, но уже через 5 минут мы были друзьями, проворчала я. Кровь будущего родственника почувствовала, наверное, авторитетно заключил король. После нашей встречи Драгон тут же собрал совет, на котором огласил новости и дал задание готовить сметы. После того, как все узнали, кто будет спонсировать проект, мы с Рианом стали гвоздем программы. Ну и шумиха поднялась тогда. После совета Риан устроил мне допрос с пристрастием о встрече с единорогом. Но ничего нового я не сказала. Было бы неразумно вспоминать о том, как единорог целовал мне грудь. А уж тем более о его то знаю. Я обняла ее. Мне так жаль, что они с тобой это сделали. Признай, они просто шайка старперов, со злостью сказала я. Веста улыбнулась, видя мое негодование. Зато я раскрутила Инглрея на то, что если ты поможешь им, они снимут с тебя все ограничения. «Как тебе это удалось?» — изумилась Веста. «А ну быстро расскажи мне все в подробностях!» Когда я закончила, Веста смеялась и в то же время смотрела на меня с беспокойством. «Ася, у меня слов нет. Ты его сделала!» «Веста, это еще не все!» — тихо сказала я и бросила взгляд на Риана. Он точно нас не услышит? Точно. Что случилось? С тревогой спросила она. И я, ничего не скрывая, поведала о том, как встретилась с единорогом во сне. Веста была абсолютно серьезна и меня не перебивала. После того, как я закончила, повисла тишина. Скажи что-нибудь. Я не могу поверить. Он... Веста выругалась, сжав кулаки. «Скажи, почему он не единожды предлагал мне сесть на него? У вас что, принято ездить на единорогах?» Взяв себя в руки, Веста объяснила. «Понимаешь, встречи с единорогами редки. Но если девушка встречает его, и ей удается на него сесть, то этим она показывает, что вручает свою судьбу единорогу и дарит ему свою девственность». Веста сообщила, что какая бы судьба ни ждала девушку, после того, как она вручит ее единорогу, он распоряжается ею и может щедро одарить. То есть избранницу действительно минуют все несчастья, болезни и неприятности. Тот-то он удивлялся, что я не желаю на него садиться. А вот фиг ему, а не мой первый раз. Веста, а почему он настаивал на этом? Я ему в глаз заехала, а он меня одарить решил. Он не может тебя принудить, но если бы ты села на него, он взял бы тебя, и твоя судьба оказалась бы в его власти. Ася, они хранители этого мира и имеют очень большие возможности. Скажи, а можно что-нибудь сделать, чтобы он во сне ко мне больше не являлся? Спросила я. Ведь там я полностью в его власти, и мало ли что еще придет в его светлую голову. Ася, тут я не в силах помочь. С сожалением произнесла она, выпила залпом. Да. Ася, если бы это совершил кто-то другой, он был бы уже труп за нанесенное оскорбление. Но ты, как видишь, жива. Более того, он к тебе еще и во сне явился, произнесла она, крутя в руках пустой бокал. Я никогда не слышала, чтобы единороги позволяли прикасаться к своему рогу. Видно? Произвела ты на него впечатление. Слушай, а если я буду уже не это, не девственницей, он потеряет ко мне интерес? Вдруг пришла мне гениальная мысль. Веста покачала головой. Над твоей судьбой он будет невластен. Но это не помешает ему при желании... Ясно. Разочарованно вздохнула я. И с чужими женами они тоже? Мало ли. Ради этого и замуж выйти можно. Веста кивнула, лишив меня и этой призрачной надежды. Блин, вот это я влипла. Но мы же с Рианом пара. Почему он ко мне лезет? Ася, если бы ты вручила ему свою судьбу, он мог бы разорвать и твою связь с Рианом, сказала она. Я бросила взгляд на Риана, и мое сердце сжалось. Хоть я и ворчала из-за этой связи, но понимание, что кто-то по своей прихоти может ее разорвать, заставляло дорожить тем, что есть. Мы еще немного поговорили, и Веста стала прощаться. «Держи меня в курсе, и если будет нужна помощь, зови», сказала она напоследок. «А что насчет послания?» кивнула я на лежащий на постели свиток. «Что мне передать?» «Скажи, что я подумаю», ответила богиня и, взяв свиток, удалилась. После ее ухода мне было о чем подумать. Я легла и прижалась к Риану. Он тут же проснулся. «Ты почему не спишь? Опять кошмары?» — с беспокойством спросил он. «Нет, это был хороший сон», — ответила я с улыбкой. «Давай спать». К счастью, этой ночью сны мне не снились, и единороги не посещали. Проснувшись утром и обнаружив, что одна, я немного загрустила. «Может, и правда пожениться?» «Да, вот надо было с единорогом встретиться, чтобы пересмотреть свои взгляды на свадьбу». Ингл Рей в эту ночь не спал. А все из-за этой девчонки. Пусть лучше так, чем бороться с искушением встретиться с ней во сне. Он вспомнил их первую встречу. Хранители слышали, что объявилась Веста и даже перенесла для принца девчонку из другого мира. Это было как нельзя кстати. Веста могла помочь в возникшей проблеме. Только Ингл Рей был уверен, что помогать она не захочет. А тут дошли слухи, что у нее с этой девчонкой дружеские отношения. Он специально поехал к Оракулу, чтобы узнать, можно ли использовать девчонку. Встреча с Оракулом его приятно удивила. Ему понравился этот молодой, целеустремленный человек. Валериан сообщил ему, что каково же было его удивление, когда он увидел юную невинную девушку, играющую с рыбками. Первое мгновение он замер, зачарованный открывшейся картиной. Как единорог, он имел способность видеть все скрытое, и неважно, что это, негативные мысли или неблаговидные поступки. То, что люди прятали в душе, для Ингл Рея было открытой книгой. В этой же девочке было все на виду, и ее душа сияла, как бриллиант. Не задумываясь, он принял образ единорога и подошел к ней. Как же она на него смотрела! Он уже и забыл, когда им так искренне восхищались. Чаще всего, если и встречалась девственница, то при виде единорога она тут же начинала подкрадываться к нему, в мыслях просчитывая, как бы на него залезть и чем он ее одарит. Чаще всего мечтали о богатстве, тряпках и украшениях. Эта же девочка смотрела на него с благоговением, как на истинное чудо. Он разрешил ей к себе прикоснуться. И как же осторожно она это сделала. А когда попросила прикоснуться к рогу, он лишь фыркнул. Только истинно чистые душой и помыслами могут это сделать. Но она так просила, что он решил рискнуть. И она прошла и это испытание. Потрясенный Ингалрей тут же повернулся к ней, предлагая сесть на него. Да для этой девочки он был готов подарить не только самую счастливую судьбу, но и звезду с неба. Вот только она не спешила. Мало того, отказалась, упрямо качая головой. Не понимая, что происходит, он повернулся к ней, а она погладила его по лицу. От этого прикосновения он, хранящий хладнокровие в любых ситуациях, дрогнул и, теряя голову, поцеловал ее ладонь. Перед его взглядом оказалась шикарная грудь, и он не мог сдержаться и прикоснулся к ней губами, превращаясь в человека. На этом сказка закончилась. Не только для нее, но и для него. Ему от души врезали и отправили охлаждаться в бассейн к рыбкам. Его, хранителя, маленькая фурия, усмехнулся он. А потом появились Вал и ее вампир. Ингалрей был вынужден признать, что его сердце завистливо сжалось, когда он увидел, с каким доверием и облегчением она устремилась к тому в объятия. Сжав кулаки, он был вынужден наблюдать, как ее утешает другой. А лицезреть их поцелуй у него не хватило выдержки, и он ушел в дом. Беседа с ней вообще выбила его из колеи. Скажите на милость, откуда у этой девочки талант к переговорам и изощренным оскорблениям? Да он в жизни в свой адрес такого не слышал. А говорили ему многое. А как она добилась того, чтобы они сняли с Весты все ограничения? Ей-то какое дело? Теперь ему предстоит обрадовать совет. Говорить то, что это попросила девчонка, он не будет. Его же засмеют. Надо было признать, что слухи о дружбе людей верны. Это станет для меня не физической нагрузкой, а способом релаксации. Это же никаких нервов не хватит. Сволочь белобрысая опять пробралась в мой сон. Не единорог, а гад ползучий. Этой ночью я оказалась среди звезд. Зрелище было, скажу вам, не описать. Я уже хотела порадоваться необычному сну и потанцевать от радости, как рядом со мной возник белобрысый. «И как вам здесь? Нравится?» — поинтересовался он. «До вашего появления даже очень нравилось», — честно ответила я. Усмешка скользнула по его губам. «Хотел сообщить, что завтра я к вам приеду. Приблизительные расчеты готовы?» «Да не очень. Советники каждый день заседают, спорят, вопят, что мы чересчур их торопим и дали мало времени на подготовку». «Ничего, я с ними разберусь», — холодно улыбнулся Рей. «Вы встречались с Вестой?» «Да». Она забрала послание и сказала, что подумает. На автомате ответила я. Сама же пребывала в шоке. Не ожидала, что он так быстро заявится. И куда спешит? Я рассчитывала, что он приедет не раньше, чем Веста выполнит свою часть сделки. До советников удар хватит от такой новости. «А может, вы попозже приедете?» — с надеждой спросила я. «Веста же, насколько я понимаю, вам еще ответ не дала? А вы свою часть сделки уже выполняете?» Он усмехнулся. «Вам помощь нужна?» «Да, Через силу выдавила я. «Вы пытались убедить Весту, чтобы мне сами пришли?» «Салочки!» — подмигнула я им. И мы понеслись. Когда я запыхалась, один из оборотней метнулся за диском. Надо же! А им, видать, понравилось играть. Я не стала им отказывать в такой мелочи и запустила диск в небо. Ох, давно я так не хохотала и не визжала. Внезапно все насторожились, и я почувствовала чье-то присутствие за спиной. «Риан, опять ты?» — спросила я, поворачиваясь, и наткнулась на взгляд не синих, а карих глаз. «Вы?» У меня слов не было. Зачем надо было сообщать о своем прибытии, если и так собирались явиться ни свет ни заря? Тогда я не увидел бы, как начинает свое утро принцесса рода Синхов-Даргонов, с насмешкой ответил Ингл Рей и окинул меня взглядом с ног до головы. Его взгляд задержался на майке. Мне даже захотелось руки скрестить. С трудом удержавшись от этого, я лишь задрала подбородок и зло на него посмотрела. «Вы закончили?» — любезно спросил он. «Ребята, спасибо!» — повернулась я к напряженным оборотням и отдала диск. «Еще нет!» — повернулась я к единорогу. «Люблю, знаете ли, побегать с утра!» И, развернувшись, понеслась в сопровождении оборотней по аллеям парка. «Да я лучше сдохну от бега, чем пойду вместе с ним к дворцу».